Ее возглавил в 1953 году, после смерти Пиццарда, отъявленный реакционер кардинал Альфредо Оттавиани. Следует отметить, что Иоанн XXIII не всегда и не во всем был последовательным в своих планах проведения нового курса, и его влиятельные в римской курии противники неоднократно навязывали ему свою точку зрения. Под их влиянием Иоанн XXIII в 1959 году подтвердил отлучение коммунистов от церкви, провозглашенное в 1949 году, одобрил санкции против священников рабочих, допустил осуждение и включение в индекс ряда произведений, выступавших с критикой реакционной политики церкви. В частности, вскоре после избрания Иоанна XXIII папой в конце 1958 года конгрегация Священного Судилища включила в индекс книгу итальянского настоятеля прихода Сан Данто Лоренцо Милани, который задался целью на примере своего прихода выяснить причины упадка церковного влияния на различные слои общества. В настоящее время в Италии свыше 25 тысяч приходов, большинство мелких, Сан Донато – один из них. В 1957 году в нем было 275 домов и 1197 человек населения. Приход Сан Донато – один из старейших в Италии. Он возник еще в IX веке. И так 10 веков проповедовалась в Сан Донато истина христианской веры. Казалось бы, Сан Донато должен быть твердыней религии. Милани в своей книге показал, что это не так. Он утверждал, что подавляющее большинство населения его прихода — неверующие. Часть жителей посещает церковь и время от времени выполняет основные церковные обряды, но делает это механически, формально, без какого-либо убеждения. Религиозное познание взрослого населения равняется нулю, молодое поколение безразлично относится к вопросам религии. Несмотря на отлучение коммунистов от церкви, большая часть населения Сан-Донато голосует за левые партии, в том числе за коммунистов. Вопреки укоренившемуся в церковных кругах мнению, отмечал Милани, не коммунисты делают верующих атеистами, а верующие сперва теряют веру в Бога, а затем становятся коммунистами. Милани поставил перед собой задачу вскрыть причину этого явления. Он также намеревался установить, с помощью каких средств можно заставить коммунистов отказаться от своего мировоззрения и вернуть в лоно религии. И вот к каким выводам пришел преподобный исследователь. Три основные причины способствуют, по его мнению, распространению среди прихожан атеизма и коммунистических идей. Первое заключается в том, что духовенство и тесно связанная с ним демохристианская партия защищают интересы буржуазии, эксплуататоров. Вторая — в том, что религиозные обряды выполняются механически, без внутренней веры. Церковная служба стала непонятна большинству прихожан, не производит на них прежнего впечатления. Третья причина состоит в том, что попытки духовенства сохранить свое влияние на паству нерелигиозными средствами не только не укрепляет авторитета церкви, но способствует его дальнейшему падению. За подобного рода еретические утверждения священника Милани должно было постигнуть соответствующее наказание, санкционировать которое пришлось Иоанну XXIII, избранному папой после смерти Пия XII. Книга Милани была занесена инквизицией в индекс запрещенных книг, а сам автор снят с поста настоятеля прихода Сан-Донато и заслан в заброшенный горный приход Сан-Андрея, состоящий из четырех дворов. Об этом решении было сообщено в официальном органе Ватикана «Осерваторе Романа» от 20 декабря 1958 года, то есть неполных два месяца спустя после избрания папы Иоанна XXIII. В обвинительном акте Священного Судилища против книги Милани, опубликованном «Осерваторе Романа», было сказано следующее. Желая завоевать авторитет и иметь возможность влиять на молодых пролетариев, Милани не нашел ничего лучшего, как воспринять полностью самый суровый и безрассудный классовый антагонизм, метод профсоюзной и политической борьбы, восстание против внешней структуры и организации общества, систематическое очернение католических социальных и политических деятелей и не менее систематическое и беспощадное осуждение буржуазии, постоянно классифицируемой им как враг номер один неимущих людей.